Не надо так волноваться ужасно. 16 знакомых никогда не придут одни. Они приведут с собой 16 девушек. Уходя на ваш концерт, 16 девушек позвонят своим приятельницам и скажут, что они идут на концерт никому неизвестного Андроника. 16 приятельниц сейчас же позвонят своим знакомым и потребуют, чтобы их непременно повели на концерт никому неизвестного Андроника. Вот уже 64, а где 64, там и 128. А кроме того, будет некомплектная публика, и среди нее много бестолковых старух. Вам надо опасаться другого. Вам нельзя выступать в светлом зале. Однажды вы уже провалились. Надо выступать в темноте. Но нельзя выступать перед черной ямой. Вы снова провалитесь. Поэтому, несмотря на мороз, я надену летние светлые брюки, приду на ваш концерт, сяду возле прохода и высуну ноги в проход. В темноте будет белеть пятно, и вы будете знать, что это пятно любит вас, что оно знает, что вы способны и верит в безусловный успех. А когда будет совсем хорошо, пятно будет громко аплодировать и хохотать. О-о-о! Наступил вечер. Я стал в кулисе. Левин вышел, чтобы представить меня. Он сказал: «Перед вами выступит не профессиональный эстрадный чтец, а начинающий ленинградский литературовед, секретарь Пушкинской комиссии Академии наук СССР». Я пришел в ужас снова. Я был секретарь не Пушкинской комиссии Академии наук СССР, а секретарь Пушкинского издания Пушкинской комиссии Академии наук СССР. А разница между этими двумя понятиями такая же, как между понятиями «милостивый государь» и «государь-император». Но самое ужасное было в другом. Это то, что в первом ряду сидел профессор Бельчиков, действительный секретарь Пушкинской комиссии Академии наук СССР, который крайне изумился этим словам. Я чуть не провалился от ужаса. И не провалился. Выручил долголетний опыт. А главное, говорил-то все-таки не я, говорили мои герои, а они говорить умели. После концерта за кулисы стали приходить писатели, поздравляли меня. Вошел Всеволод Иванов, сказал: «Очень хорошо, Андроников, просто, знаете, очень здорово. Я должен непременно об этом рассказать Алексею Максимовичу Горькому, когда я увижу его, значит, я завтра займусь этим делом, потому что надо вас непременно ему показать». И все завертелось в мои глаза. Москва, зима, новые знакомства, новые выступления. Наконец позвонили от Горького: «Вы в списке. Завтра едете к Алексею Максимовичу. У Алексея Максимовича просьба к вам изобразить ему непременно Маршака и Толстого. Сколько будет народу? Немного. Будут все только свои. Из приглашенных приехали из Ленинграда Толстой и Маршак». Я снова чуть не провалился сквозь землю. Хорошее дело. Ни Толстой, ни Маршак, конечно, не имеют об этом рассказе ни малейшего представления. А Толстому я показывал Маршака, Маршаку показывал Толстого. Самих их я показывал им только, так сказать, легким намеком. Тут они увидят себя в полном изображении, да еще в присутствии Горького. Самое появление мое в доме Горького будет для них величайшей неожиданностью. Я понял, что это будет не тактично по отношению к ним. Надо, чтобы они сами повезли меня к нему. Я прибег к небольшой хитрости. Позвонил Толстому и стал уговаривать его взять меня с собой к Алексею Максимовичу. Толстой сказал: «Ты просишь о невозможном. Надо было думать раньше. Я не знаю, что ты делал». Я стал умолять. Он сказал: «Это, по-моему, совершенно бесцельно, но попробуй все-таки позвонить через 10 минут». Я позвонил, он сказал: «Я тебя устроил, ты в списке». Тогда я позвонил Маршаку. Маршак сказал: «Какая жалость, что ты так поздно спохватился. Тебе непременно надо будет показать Алексею Максимовичу. Он ведь сам замечательный рассказчик. Твои рассказы ему непременно должны понравиться. Ты не унывай, не огорчайся. Я тебя непременно устрою когда-нибудь в другой раз. Знаешь, я боюсь, что теперь это уже поздно. Но все-таки попробуй позвонить через 10 минут. Я позвонил через 10 минут. Я тебе устроил. Ты в списке. Мы встретились во дворе дома Горького на Малой Никитской, чтобы ехать к нему на дачу. Когда сели в машину, Толстой сказал: «Мне говорили, что ты должен сегодня показывать меня с Маршаком. Мы этого твоего рассказа не видели никогда, но это не имеет ровно никакого значения. Самое главное, чтобы ты сегодня понравился старику». Маршак перебил его: «Ты уж постарайся, голубчик, сегодня. Нужен непременно, чтобы ты понравился Алексею Максимовичу. Только интересно, что ты там вздумал про нас рассказывать? Ты хоть немножечко сейчас покажи». «Не слушай его. Он растратится в дороге, останется один пшик. Слушай, Ираклий, когда приедем, не латашись, работай спокойно. На нас не стесняйся, не обращай на нас внимания. Если нужно для художественных целей, то валяй вовсю. Потом разберемся». Когда приехали, Маршак пошел к Горькому в кабинет, а мы с Толстым вошли в маленькую гостиную. Толстой сказал: «Войдет Алексей Максимович, ты не кидайся к нему сразу, как безумный. Остань тихонько в сторонку. Я поговорю с ним, потом представлю тебя. Подойдешь, скажешь: здравствуйте, Алексей Максимович, я Андроников. Понял?» Только Толстой стал настраивать радиоприемник, вдруг слышим: обернулись, Горький стоит. Толстой сказал: «Здравствуйте, Алексей Максимович, я привез тут к вам одного человечка забавного». «Да я и сам понимаю, что одного, поскольку себя, вероятно, к категории человечков не относите. Этому определению мешает не только физическое дородство ваше, но огромный и отличный талант ваш. А про одного человечка, насколько я понимаю, по имени Ираклий, или если произносить это на итальянский манер Геркуле, мне не раз настойчиво и увлеченно рассказывал Иванов Всеволод, а сейчас очень уверенно и доброжелательно рекомендовал прибывший с вами Самуил Маршак». Толстой сказал: «Алексей Максимович, вы знаете, Ираклий показывает кучу народа и очень похожи. Вообще толковый парнишка. Иди знакомиться». Я подошел и сказал: «Здравствуйте, Алексей Максимович, я Андроников».